Фредерик Пол. Ловушка. Мое место было у иллюминатора в передней части салона. Однако, судя по табличке, соседнее место было забронировано для Горди Маккензи, и я прошел мимо. Тут меня остановила стюардесса. «О, доктор Грю, рада вновь приветствовать вас на борту». Я стоял, загородив проход. «Вы не можете помочь мне пересесть куда-нибудь назад, Клара? Может быть, сюда?» На том кресле не было таблички. «Но оно не у иллюминатора. Зато свободно. Сейчас посмотрю». Она взглянула на схему. «Да, перенести вашу сумку». «Пожалуйста, мне надо поработать». Мне действительно надо было поработать. Вот почему я не хотел сидеть рядом с Маккензи. Я устроился в кресле и насупил брови, показывая соседу, что болтать не намерен. Судя по ответному хмурому взгляду, это его вполне устраивало. В салон вошел Маккензи, но меня не заметил. Перед взлетом над ним наклонилась Клара, проверяя ремень. Я невзначай убрала карточку с моим именем. Умница. Я решил непременно угостить ее коктейлем, когда в следующий раз окажусь в отеле с отдыхающим между полетом и экипажем. Мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я бывалый воздушный волк, который знает по именам всех стюардесс. Знаком я всего с парочкой на линии Нью-Йорк-Лос-Анджелес, да с парочкой из аэропорта О'Хейр. Ну, еще, быть может, знаю кого-нибудь на линии между Хансвиллом и Кейпом. Ну, да, еще та девушка, с которой мне довелось несколько раз лететь из Орли. Но только потому, что она подбросила меня однажды на своем Ситроене, когда в метро была забастовка, а все такси расхватали. Если подумать, пожалуй, мне приходится немало колесить по свету. Что ж, такая работа. Хотя я защищался по физике атмосферных явлений, моя специальность – метрология, а это сейчас весьма модная область, и меня приглашают на массу всякого рода конференций. Я сказал «приглашают», но не в том смысле, чтобы можно было ответить «нет». Я сразу уроню свой научный престиж и потеряю возможность вести независимые исследования. Кроме того, все это шикарно обставлено и довольно занятно, по крайней мере, когда для развлечений есть время. Так или иначе, я неплохо набил руку и могу сходу отыскать приличный ресторан в Кливленде или Альбукерке. Странно. Все представлялось мне совсем не так, когда мальчишкой я зачитывался статьями Уилли Лея и разыскивал женьшень в лесах Потсдама, Нью-Йоркского, чтобы сколотить деньжат на учебу в Массачусетском технологическом институте и строить потом космические корабли. Я думал, что стану худым, неряшливо одетым ученым с пылающим взором. Думал, что не буду вылезать из лаборатории. В ту пору мне казалось, что космические корабли создают в лабораториях. И подорву здоровье ночи напролет, просиживая над логарифмической линейкой. А вышло так, что я подрываю здоровье коктейлями и резкими сменами климата. Но, по-моему, теперь я знаю, что надо делать. Вот почему я не хотел тратить полтора часа на Горди Маккензи, переливая из пустого в порожнее. Кажется, я действительно знаю, что надо делать. Это, в общем-то, не моя область, но я переговорил кое с кем из тех, кто занимается системными исследованиями, и не встретил того вежливого взгляда, который появляется у людей, когда вы пытаетесь втолковать им то, что они знают лучше вас. Попробую объяснить. В каждой уважающей себя отрасли происходит не меньше 20 конференций, симпозиумов и коллоквиумов в месяц, не принимая в расчет всяческие семинары, совещания и встречи типа «немедленно сюда, не то мы не получим дотации». Причем все это почему-то в самых разных местах. С прошлого года, когда меня свалил грипп, не было случая, чтобы я целую неделю ночевал дома. Возникает вопрос, а чего достигают все эти сборища? Раньше у меня была теория, что мотание из конца в конец устроены нарочно. Эдакий источник энергии, который держит вас постоянно на взводе. В конце концов, если вы мчитесь со скоростью 600 миль в час, то надо полагать по крайне важному делу, иначе к чему такая спешка? Но кто в состоянии такое устроить? В сущности, нет более глупого способа обмена информацией, чем лететь неведомо куда за 3000 миль, чтобы, сидя на золоченом стуле, выслушать человек 25. На 23 доклада вам вообще начхать, а 24-й вы не разобрали из-за акцента докладчика, который, к тому же, все еще скомкал, потому что торопился на самолет лететь на очередную конференцию. Выходит, единственный интересный доклад обошелся вам в 4 дня, хотя вы могли бы спокойно прочитать его у себя в кабинете за 15 минут и с большей пользой. Конечно, в перерыве за чашкой кофе может оказаться рядом с человеком, который расскажет о последних методах измерения, потому что его компания занимается телеметрией. Такие подробности в статье не найдешь. Однако, по моим наблюдениям, времени на общение становится все меньше и меньше. Да и тяга пропадает, когда число знакомых переваливает за 300. Невольно начинаешь думать о грудах бумаг, которые накопились на письменном столе и ждут твоего возвращения. Вы, должно быть, понимаете, куда я клоню. Пустая трата времени и перевод ценного топлива. Верно. так легко и удобно общаться с помощью электронных средств связи. Не знаю, видели ли вы видеофон фирмы Bell Laboratories? Его демонстрировали на нескольких симпозиумах. Вот это чудо! Воспринимается все, кроме разве конечного аромата в дыхании собеседника. А другие средства? Вот же они. Почему мы ими не пользуемся? Идем дальше. Слышали, наверное, как можно сократить звуковую запись, убрать междометие, ужать паузы, и все останется понятным, только информация будет поступать со скоростью 400 слов в минуту вместо каких-то 60 или 70, половина из которых прямые повторы или фразы типа «что я хотел сказать?». Я читал кое-какие статьи, в которых излагался способ упрощения и конкретизации конференций, чтобы люди могли в самом деле обмениваться мнениями. У меня даже родилась по этому поводу своя собственная идея. Квант спора. Минимальный необходимый довод, который может привести участник полемики для доказательства или опровержения чего-то одного, прежде чем переходить к следующему. Если хоть половина моих ожиданий верна, то какие, как я, могли бы управиться со своими делами, ну, будем скромны, за четвертую часть того времени, которое уходит сейчас. Экономится 3/4 нашего времени. На что? На работу, конечно же. На дела позарез необходимые, но откладываемые из-за вечного цейтнота. Я говорю серьезно. Я действительно уверен, что мы можем сделать вчетверо больше. Высадиться на Марсе через 5 лет, а не через 15-20. Справиться с лейкемией за 12 лет, а не за 50 и так далее. Повторяю, именно поэтому я не хотел убивать время на болтовню с Гордом Маккензи. Как только мы взлетели, я опустил маленький столик и разложил свои бумаги. Ничего не вышло. Просто удивительно, как часто ничего не выходит. Только вы собрались поработать, с трудом выкроили время, и вдруг время вышло, а работа оказалась не сделанной. Сейчас мне помешала Клара, обносящая пассажиров коктейлями. Она знала мой любимый – сухой мартини с капелькой лимонного сока. Я из вежливости отодвинул бумаги, а потом она принесла закуски, а потом спросила, как мне приготовить турнедо, и еще почти 2 часа ушли на обед. Мне совсем не тянуло смотреть фильм, на мельтешение на соседних экранах, согласиться, завлекает. А когда кончился фильм, по второму разу принесли кофе. Тут же зажглись сигналы пристегнуть ремни, и мы уже заходили на посадку. Что ж, мне не привыкать. Я ведь так и не нашел женьшень в Потсдаме. Пришлось жить на стипендию. Полоснул лицо, спустился в зал и угодил на скучнейшее занудство о турбулентных потоках в атмосфере. Народу собралось немало, человек 70 или 80, но какая им от этого польза, я даже представить себе не мог, поэтому взял программу и тихонько улизнул. «Привет, Чип!» — окликнули меня. Я подошел и пожал руку знакомому по имени Ларри Рейзник из скромного колледжа, где я получил степень бакалавра. С ним был какой-то высокий мужчина. «Доктор Рамос, позвольте представить, Чесли Грю. Чип, это доктор Рамос из НАСА, не так ли?» «Нет, я работаю в одном фонде. Рад с вами познакомиться, доктор Грю. Я следил за вашими трудами». «Благодарю. Я бы с удовольствием выпил чашечку кофе, но еще больше хотелось закончить разговор. Прошу простить, мне надо зарегистрироваться». «Бросьте, Чип!» – перебил Ларри Резник. «Вы зарегистрировались полтора часа назад. Скажите прямо, что хотите смыться в номер и поработать». Возникла некоторая неловкость. Ладно бы еще один Ларри, но ведь я совсем не знал его приятеля. Рамос улыбнулся. «Ларри мне вас таким и представил. Между прочим, когда вы входили в зал, он предупредил, что через 30 секунд вы убежите. Так и получилось». «Да турбулентные потоки мне, знаете, не оправдывайтесь. Видит Бог, вас никто не обвиняет. Кофе хотите?» Оставалось только сделать хорошую мину при плохой игре, и я согласился. Доктор Рамос казался мне смутно знакомым. «Мы не встречались на семинарах в Далласе?» «Вряд ли. С сахаром? Я очень редко посещаю конференции, но ваши статьи читал». «Благодарю вас, доктор Рамос. Богатый опыт научил меня повторять имя собеседника как можно чаще, чтобы не забыть. И, разумеется, в большинстве случаев я все равно забываю. Мой доклад завтра утром, доктор Рамос. Фотометрический способ определения рельефа местности с орбитальных станций». «Да, я видел в программе». «Который по счету в этом году?» – спросил Ларри. Он был в плохом настроении. «Далеко не первый», – признался я, стараясь пить кофе быстро и в то же время не привлекать особого внимания. «Мы как раз об этом говорили», — сказал Ларри. «30 статей и докладов в год и отчеты в промежутках. Когда в последний раз вы провели за работой безотрывно месяц? Например, у меня?» Я почувствовал интерес, и мне это не понравилось. Надо было посидеть за бумагами. Я торопливо хлебнул кофе. «Вы знаете, что сказал однажды Фред Хойл? Он сказал, что как только человек добивается чего-то толкового, весь мир вступает против него в заговор, чтобы он уже больше не мог ничего сделать. Его приглашают читать доклады, вводят в состав оргкомитетов, вымучивают из него интервью, вместе с комиком, руководителем поп-группы и эстрадной певичкой втягивают в телевизионную дискуссию на тему «Есть ли жизнь на Марсе?». А почитатели ловят в коридорах, закончил доктор Рамос и засмеялся. «Не беспокойтесь, доктор Грю, мы поймем, если вы уйдете к себе». «Я даже не уверен, что это наш мир», — пробормотал Ларри. Он был раздражен и плел что-то несуразное. «Между прочим, я вообще еще ничего не сделал, в отличие от вас, Чип, но сделаю когда-нибудь». «Не прибедняйтесь», — сказал доктор Рамос. «По-моему, мы чересчур расшумелись. Отчего бы нам не поискать какое-нибудь местечко, где можно сесть и спокойно поговорить? Если, конечно, вы не вернетесь к работе, доктор Грю». К тому времени я был наполовину убежден, что в этом-то и заключается моя работа, что я просто обязан побеседовать с Ларри и доктором Рамосом. В конце концов, мы поднялись ко мне, а потом перешли к Ларри. Около 10 нам принесли обед, а мы так и остались за столом, поглощая холодный кофе. Я рассказал все, что когда-либо думал о системном подходе к передаче технической информации и что из этого следовало. Доктор Рамос оказался идеальным слушателем. Видно было, что он схватывает с полуслова. Сумасшедший вечер. Я уже не сомневался в своей правоте, и как ребенок, предвкушающий Рождество, с восторгом вычислял, сколько настоящей работы можно выполнить за год. Мы увлеклись и стали прикидывать, как скоро удалось бы колонизировать Марс и запустить флот межзвездных кораблей, если бы все рабочее время люди действительно работали. Затем вдруг наступила тишина. Ларри поднялся и распахнул двери на балкон. 20 этажами ниже под нами лежал Лос-Анджелес. С южных холмов надвигались гроза. От свежего воздуха я сразу пришел в себя и, во-первых, почувствовал сонливость, и, во-вторых, вспомнил, что через 7 часов предстоит читать проклятый доклад. «Пожалуй, пора расходиться», — сказал доктор Рамос. Ларри начал было возражать, потом улыбнулся. «Ну, ладно, друзья. Если не возражаете, я еще посижу над вашими заметками, Чип». «Только не потеряйте», — отозвался я, вернулся к себе в номер и счастливый долго лежал на постели с открытыми глазами, прежде чем провалиться в сон о 50 рабочих неделях в году. Проснулся я легко при первом звонке будильника. Мы договорились позавтракать у Ларри, чтобы я мог забрать бумаги перед утренним заседанием. Выйдя в коридор, я увидел идущего навстречу доктора Рамоса. «Доброе утро», — приветствовал он. «Я только что разбудил молодоженов, и они, кажется, остались этим недовольны. Разве номер комнаты Ларри не 2051?» «2052, с другой стороны». Он улыбнулся, и пока мы дошли до двери Ларри, рассказал веселый и скабрезный анекдот. На мой стук никто не ответил. Все еще продолжая смеяться, я сказал: «Попробуйте вы». Но и доктор Рамос стучал зря. «Неужели он забыл о встрече?» «Толкните дверь, попробуйте». Я попробовал, и дверь открылась. Ларри в комнате не было. Постель была смята, но пуста. Дверь в ванную и на балкон распахнута. «Вряд ли он ушел», — сказал доктор Рамос. «Вот его туфли». Я вышел на маленький узкий балкончик. Там стоял вымокший под ночным дождем шезлонг и валялись окурки. «Похоже, что он был здесь!» — крикнул я и, полностью отдавая себе отчет в мелодраматизме своего порыва, перегнулся через перила. Там, далеко внизу у фонтана, что-то лежало. А рядом стоял человек и кричал швейцару. Утро было еще раннее, и в тишине звук голоса поднимался на высоту 200 футов, которые отделяли нас от останков Ларри Резника. Утреннее заседание отложили, и я оказался втянутым в долгий неприятный спор с Горди Маккензи, потому что он хотел читать доклад по расписанию в 3 часа, а мое выступление перенесли на то же время. У меня не было желания уступать после утра, проведенного с полицией, в попытках установить, случайно ли упал Ларри или намеренно спрыгнул с балкона. К тому же выяснилось, что в момент падения он держал в руке мои заметки, а теперь листки можно было искать у любой сточной решетки Лос-Анджелеса. Так что я был сыт по горло. Помнится, однажды Крафт Эрике при мне прочитал доклад, рассчитанный минут на 20, за 3 минуты 45 секунд. Я попытался побить его рекорд и почти достиг успеха. Потом пошвырял вещи в чемодан и спустился вниз, намереваясь отправиться домой ближайшим рейсом. Но портье сказал: «Доктор Рамос просил вас обязательно повидать его перед отъездом». «Спасибо», — отозвался я, не зная, как поступить. Впрочем, от меня ничего не зависело. Через вестибюль ко мне уже спешил Рамос. Его дружелюбное лицо было озабочено. «Я догадался, что вы решите уехать», — проговорил он. «Уделите мне сперва минут 20 вашего времени». Доктор Рамос, когда хотел, мог быть твердым и властным. Едва мы сели за столик, как к нам подошла официантка, и он, не спрашивая меня, отправил ее за кофе и бутербродами. «Кит, не убивайтесь. Я очень сожалею о потере ваших бумаг и не хочу, чтобы вы сдавались». На меня навалилась усталость. «О, нет, доктор Рамос. Зовите меня Ласло». «Нет, Ласло, я не сдамся». Пропустив несколько встреч на следующей неделе, можно сослаться на смерть Ларри, черт побери, я на что угодно сошлюсь, лишь бы освободить время. Я постараюсь восстановить их по памяти. Хотя за неделю вряд ли. Мне ведь придется разыскивать некоторые из статей, на которых я основывался. Но рано или поздно. Вот об этом я и хотел поговорить. Девушка принесла нам кофе и бутерброды, и Рамос жестом отослал ее. «Видите ли, я прилетел сюда ради вас». Я поднял удивленный взгляд. «Вы интересуетесь фотометрией?» «Меня интересует не ваш доклад, а ваша идея. То, о чем мы проболтали всю ночь. До вчерашнего дня, пока Ларри не рассказал о вас, я не знал, что мне нужен именно вы. Теперь я уверен». «Но у меня уже есть работа, доктор Ласло. Я не предлагаю вам места». «Тогда что же?» «Я предлагаю возможность осуществить вашу идею. У меня есть деньги. Деньги фонда, которые нужно на что-то истратить. Космос, высшая математика, борьба с раком. Все это в средствах не нуждается. Наш фонд ищет исследования, не укладывающиеся в привычные рамки. Грандиозные, как ваша работа». Естественно, я был возбужден. Словно сказка. «Я уже звонил в Вашингтон секретарю по управлению, он у нас на крючке. На следующей неделе собирается совет попечителей, и я хочу, чтобы вы там были». «В Вашингтоне? Полагаю...» «Нет, фонд международный, эта встреча произойдет у озера Комо. Вы получите все, что нужно. Сотрудников, помещение. У нас есть центр в Эймсе, но ездить туда придется нечасто, скажем, раза два в месяц». И Рамос смущенно улыбнулся. «Я понимаю, вам, конечно, все равно, однако появится лестная строка «Кто есть кто». Да и секретарь уполномочил меня передать вам приглашение войти в совет попечителей». Я отчаянно захотел кофе и сделал большой глоток. «Все это чересчур неожиданно, Ласло. Попечители собираются во Флагстафе, там у нас загородный клуб. Вам понравится. Встречи всего 6 раз в год. Дело стоит того, Чип. Член совета обладает немалой властью». Он продолжал говорить, а я слушал, боясь шевельнуться. «Сбывалось все, о чем я мечтал. А на следующей неделе в Италии, в огромных светлых апартаментах с окнами на озеро Комо, я стал директором проекта, почетным членом оргкомитета, получил статус попечителя и 41 подчиненного». На днях мы открываем в Эймсе мемориальный комплекс Лоренса Резника. Название предложил я, но поддержали единодушно. Это был тяжелый и хлопотливый год. Чертовски обидно, что так много времени приходится тратить на администрирование и совещание. Но Ласло лишь одобрительно улыбнулся, когда я стал жаловаться ему при встрече в Монреале. «Я-то думал, сколько вы будете терпеть», — рассмеялся он. «Не падайте духом, ведь известно, поспешай медленно. Это в конечном итоге приносит лучшие результаты. Кстати, я говорил, какой успех имело ваше лекционное турне?» «Спасибо. Надеюсь, когда откроется мемориал Резника, у меня будет оставаться побольше времени». «Совершенно верно. Скажу по секрету», — Рамос подмигнул. «Вас решено ввести в президентскую комиссию по междисциплинарным связям. Сообщение пока неофициальное, но все уже согласовано. Мы готовим подходящую резиденцию. Вам придется частенько там бывать. Одна комната оборудована под личный кабинет, где вы сможете держать свои бумаги между поездками. Но, разумеется, я сказал ему, что если он имеет в виду те заметки, которые я пытаюсь восстановить, то им вовсе не требуется так много места. По правде говоря, им вообще не требуется места, ведь я так и не сумел выкроить для них время. Думаю, рано или поздно я все-таки это сделаю, если повезет. Но пока не везет. Бедняга Хонимен, например. Я уже написал ему, просил выслать мне его заключение, и тут услышал, что в шторм перевернулась его яхта. Даже тело не нашли. И никто не знает, где он хранил свои записи. И вот еще что. В день своей смерти Резник сказал странную фразу. Будто мир сговаривается против человека, который чего-то достиг, и добавил: «Я Я даже не уверен, что это наш мир. Я, кажется, понял, что он имел в виду своей шуткой, если это была шутка. Предположим, чисто абстрактно, что кто-то не хочет, чтобы мы развивались быстро. Кто-то из иного мира. Глупо. То есть я думаю, что глупо. Но если все-таки продолжить эту линию, то получится не глупо, а совсем наоборот. Я имею в виду страшно. Недавно перед собственным домом меня дважды едва не сбили какие-то полоумевшие водители. И воздушное такси, на которое я опоздал, оно разбилось на моих глазах. Еще мне хочется кое-что выяснить. Во-первых, где фонд берет деньги, а во-вторых, я проверю это, в следующий раз оказавшись в Лос-Анджелесе, действительно ли в номере 2051 жили молодожены, которых случайно потревожил Ласло Рамос, как раз в то время, когда Ларри падал с 20-го этажа.